«Да что такое?» — нетерпеливо спрашивает Юнис. «Мы придем из школы, как водится, без Одри. Не знаю. Странное такое чувство. Знакомое, однако неведомое. Шипучее, кипучее, будто в кровоток уронили алка-зельцер». «Кровоток», — бубню я. «Мы срезаем путь, чтобы выиграть время, но где мы станем хранить свой приз без изъяна? На берегах среди дикого тимьяна? Стоим на мосту над каналом, и Юнис тревожно заглядывает через парапет в мутные воды, полные шерстяных отходов. Может, тебе нехорошо на мостах?» — жаром говорит она. «Скорее Фрейд, чем Брюнель?» Примечание. Изамбард, Кингдом, Брюнель. 1806-1859 английский инженер конструировал мосты, верфи, туннели, пароходы, развивал железнодорожное строительство, революционизировал систему общественного транспорта Англии. Конец примечания. Когда боишься переходить по мосту, это называется «только не это». Опять началось. Юнис исчезла. Мост тоже исчез, но, по счастью, превратился в другой мост. Рядок досок, не более того. Проулок впереди, он же переулок зеленого человека. Никуда не делся. Однако фонарный столб в устье переулка исчез, как и склады по сторонам, а вместо них теперь пара весьма небрежно сколоченных деревянных домов. Я нерешительно продвигаюсь по переулку и выхожу на Глиблинский рынок. Здесь по-прежнему рынок. В этом-то сомнений нет. Рыночный крест на месте, посреди площади, и паб, стародавнее светило на той стороне. Правда, название нигде не написано. Только деревянная доска с солнцем, не нынешним, крикливым и желтым, а тусклым солнцем потускневшего золота. И стародавним светилом паб, я подозреваю, не называется. Он теперь просто паб солнца. Мы, видимо, очутились во временах, когда он был навехоньким, потому что это не паб, а какой-то сарай. Мы, собственно, вернулись в стародавний Глиблинс, если меня глаза не обманывают. По брусчатке раскатывают деревянные телеги, торговки рыбой в бумазейке XVI века расхваливают свой товар. Парочка денди в бархате воздвиглись на углу, и, приблизившись к ним, я чую немытую прогорклую вонь. Сейчас взглянут на меня и заорут. Они меня вообще видят? Слышат? В прошлый раз, когда я угодила в разрыв пространственно-временного континуума, нечасто нам выпадает случай строить подобные фразы, и спасибо за это небесам. Человеку в поле замечательно удалось со мной пообщаться, но эта парочка смотрит сквозь меня. Я остаюсь невидимкой, сколько ни кричу и не прыгаю. А разумеется, если нарушены законы физики, с чего бы подобным инцидентам быть одинаковыми? В любой момент воцарится хаос. Не исключено, что уже. Я толкаю дверь солнца, оно же стародавнее светило. Можно и поглядеть, как там раньше было внутри. В конце концов, здесь наша с Кармен несовершеннолетнее убежище. Грамматические времена совсем запутались. Немало сумрачных часов таились мы в кабинете, хотя нам полагалось быть на естествознании. Лучше бы я учила физику, а не сменяла ее на немецкий язык. В 1960-м дверь блестящая и ярко-красная, а в этом не понять, в каком году Господа нашего она двойная и деревянная, как в конюшне. Войти и сказать: «Я из будущего?» Может, это моя личная иллюзия Луны? У меня неверные точки отсчета. Я ошибочно трактую воспринимаемые явления. Внутри всего пара человек, как будто статисты из частной жизни Елизаветы и Эссекса, но гораздо неопрятнее, чем обычно в Голливуде. Примечание. Частная жизнь Елизаветы и Эссекса. 1939. Историческая мелодрама американо-венгерского кинорежиссера Майкла Кёртиса об отношениях королевы Елизаветы I, Бет Дэвис, и Роберта Деверо, второго графа Эссекса, Эрл Флинн. Конец примечания. Все мрачно пялятся в оловянные кружки, будто про возрождение слыхом не слыхивали. В тени, в углу высокой дубовой кабинки, закрыв глаза, сидит человек, довольно молодой, 20 с хвостом, и смутно знакомый, будто мы встречались в настоящем, там, где в моем недавнем прошлом было настоящее, а теперь, если я туда вернусь, станет будущее. Батюшки, батюшки мои! Человек открывает глаза и смотрит на меня. Не сквозь меня, как прочие, а на меня. И улыбается кривовато и цинично, будто узнает, и салютует кружкой. И мне отчаянно хочется подойти поговорить с ним, потому что он, по-моему, знает меня. Не повседневную, внешнюю меня, а внутреннюю, Изабел, настоящую, мое подлинное я. Но едва я к нему шагаю, все исчезает, как в прошлый раз. В стародавнем светиле пусто. Пап еще не открылся. Я, очевидно, в настоящем. Тут подставки для кружек, полотенца и ведерки для льда в форме ананасов. Выхожу из кабинета, брожу по залу и бару и нахожу открытую дверь на задах кухни. Миную проход, заставленный мусорными ящиками, открываю дверь, снова оказываюсь на рыночной площади, вижу, как озадаченная Юнис выходит из переулка зеленого человека и окликаю ее через площадь. «Ты куда подевалась?» — сердится она, одолев мостовую, и вдруг прибавляет. «Гефирофобия». «Чего?» «Гефирофобия. Боязнь мостов». «А, ну да!» — невнятно отвечаю я. «Драмофобия. Боязнь переходить улицу. Потомофобия. Страх рек. Может, беспечно говорит Юнис, к тебе вернулся глубоко укорененный ужас твоего прошлого. Что она несет? Что ты несешь?» Фобии бывают разные. Боязнь огня, например, пирофобия, или клещей, акарофобия, или моря, талассофобия. Юнисофобия, вот что со мной такое! Я перебегаю дорогу и прыгаю в автобус, не взглянув на номер. А Юнис лавирует меж машин. Пускай, все равно не догонит. Лично я неизвестно, почему открыла дыру в ткани времени и теперь запросто ныряю в разрывы и закоулки. Точно дверь в дом открываю. Может, есть и другие люди, которые западают в прошлое и выпадают обратно, но как-то забывают об этом упомянуть в повседневных беседах. Вы бы тоже не упомянули? Но будем честны. Что вероятнее, разрыв пространственно-временного континуума или некое помешательство? Какова она, ткань времени? Черный шелк? Жесткий твид? Гладкая саржа? Или хрупкие кружева, как вязание миссис Бакстер? Как доверять реальности, если мир чувственных явлений морочит мне голову на каждом шагу? Вот, например, столовая. Однажды вхожу, а она совсем другая. Будто ее этак незаметно и необъяснимо переделали, словно играли в «что такое?» из домашних забав. Человек выходит из комнаты, остальные передвигают кресло или картину меняют, а он, вероятнее всего, похоже, она, возвращается и угадывает, что изменилось. Вот и в столовой так же. только еще отчетливее, будь-то это и не наша столовая вовсе, будь-то столовая комната в Зазеркалье, копия. Столовая прикидывается столовой. Нет. Отсюда и до полного помешательства рукой подать. За мной входит Дебби. На ней самодельный костюм эпохи Тюдоров. И на миг мне становится не по себе. Ты почему так одета? Я стараюсь выкинуть из головы экспедицию в прошлое стародавнего светила, а костюм — неприятное напоминание. Она оглядывает свое платье, будто впервые видит, потом вперяет глазки в меня. «А! У нас прогон!» — вдруг выдает она. Видимо, перевела, наконец, мой вопрос. «Сон когда-то там!» Я б ей сказала, что она слишком деликатно пахнет, не аутентично. Но мне не до того. «Изи!» «М-м-м!» Тут чего-то не хватает, тебе не кажется? Не хватает? Или что-то не так? Как будто комната та же, но не та? Она глядит на меня в изумлении. Именно. У тебя тоже так бывает? Нет. Возможно, существует Бог. Вот это был бы сюрприз. И на древесных улицах он устроил себе игровое поле. Скорее всего, боги во множественном числе. «В общем, я пошла, — говорит Дебби, подбирая юбки. — С ума? — уточняю я. — Что? — Ничего. Избегу ли я арденского помешательства? Канун Иванова дня. Зенит года. Неясно, куда девать столько дневного света. В саду Эдема каждый день был Ивановым. Нам бы через костры прыгать, что ли, или колдовать, но нет, мы с миссис Бакстер пьем чай на газоне, как завещал градостроитель. Одри чахнет у себя в комнате, пес растянулся в траве, грезит о кроликах. Под рододендроном дрыхнет черепаховая кошка миссис Бакстер. В центре газона фейское кольцо. Трава примята, будто ночью там приземлился миниатюрный космический кораблик. Миссис Бакстер сготовила большой стеклянный кувшин домашнего лимонада и кусок за куском режет розовый бисквит на вид, как банная губка. Миссис Бакстер умеет исполнять удивительное количество вариаций на тему бисквита «Виктория», и у каждой свои рюшечки. Шоколадные бисквиты помечены шоколадной стружкой, лимонные — мармеладными лимонными дольками, а кофейные — половинками грецких орехов, похожими на мышиные мозги. Винни в жизни своей не пекла, и уж, конечно, не посвящена в таинство украшения выпечки. Миссис Бакстер свои плюшки тоже, разумеется, ест и, порой съев несколько штук подряд, смеется, прикрыв ладонью рот. «Батюшки мои, да я скоро сама в плюшку превращусь!» Каким бисквитом станет миссис Бакстер? Ванильным с кремом, мягким и рассыпчатым. «Неудивительно, дьявол тебя дери, что ты такая жирная!» — говорит ей мистер Бакстер. «Сам он в склонности к плюшкам не замечен. Он у нас плюшки не любит», — грустит миссис Бакстер. «Она всегда дает мне лишний кусок в салфетке отнести Чарльзу. Если кто видит, как я несусь домой из холма фей, наверняка думает, что там круглосуточно празднуют чей-то день рождения». Сегодня, по случаю солнца, миссис Бакстер отказалась от обычной своей бежевой гаммы и надела яркий красно-белый сарафан, полосатый, как леденец, как навес над лавкой, как шезлонг. У него тонкие красные бретельки-шнурки, и тело миссис Бакстер весьма на виду. Полные руки, локти в ямочках, роскошная ложбинка в декольте, где умастились розовые бисквитные крошки. От работы в саду кожа у нее стала как ириска и вся покрыта веснушками размером с конский каштан. «Наверное, обожжешься, если к ней прикоснуться, и я давлю в себе желание нырнуть в бездонную расщелину ее материнской груди и потеряться там навсегда». Миссис Бакстер блаженно вздыхает. «Самое оно сыграть в человеческий крокет», однако не уточняет, о чем речь. О газоне, о погоде или о настроении. Само собой, прибавляет она, сейчас народу маловато. На газоне вдруг возникает мистер Бакстер. Его грозная тень зловещими солнечными часами ложится на поднос, и чашка миссис Бакстер содрогается на блюдце. Мистер Бакстер смотрит вдаль за шпалеру с альбертинами на зеленое взгорье, что зовется Боскромским лесом. «Чайку, миленький?» — спрашивает миссис Бакстер, предъявляя мужу чашку с блюдцем, чтобы до него дошло, о чем речь. Мистер Бакстер переводит взгляд на нее. Видит ее летнюю шляпу, красную соломенную азиатскую шляпу. Морщится. «С рисовых полей явилась?» И миссис Бакстер так торопится налить мистеру Бакстеру чайку, что опрокидывает кувшин с молоком, на редкость неуклюжая у них семейка. «Вот растяпа», — говорит она и сияет широкой улыбкой, в которой ни грана счастья. «Заняться нечем». Он смотрит на птичью кормушку и воздевает бровь. Вопрос, однако, не к птицам. Мистер Бакстер не любит, когда люди лодырничают. Он — самоучка. «Так я избежал шахты», — мрачно объясняет он, — «и злиться на тех, кому все поднесли на блюдечке. Может, потому и плюшки не ест». «Ты что тут делаешь?» — рявкает он на меня. «Время убиваю. До спектакля еще долго». Бубню я, набив рот бисквитом. «Ох, батюшки мои, не надо так говорить», — шепчет миссис Бакстер. Мистер Бакстер внезапно хлопается на траву рядом с шезлонгом, где валяюсь я. Выставляет худые волосатые лодыжки над серыми носками. В Аркадии ему не по себе. Он предпочитает сидеть на жестких стульях и глядеть, как уходят в бесконечность колонны письменных столов. «На розах завелась тля», — говорит он миссис Бакстер таким тоном, будто намекает на моральную распущенность, а не на нашествие вредителей. «Спрыснула бы». Миссис Бакстер ненавидит спрыскивать. Никогда не давит пауков, не прихлопывает ос, не чпокает блох, и даже мухам дозволено вволю жужжать в холме фей, если они не попадаются на глаза мистеру Бакстеру. У миссис Бакстер уговор с ползучками и летучками. Она не убивает их, они не убивают ее. С порывом теплого ветра до меня долетает запах мистера Бакстера, крем для бритья, табак Олд Холборн, и я стараюсь не вдыхать. «Я одним глазком разглядела тайком», — с надеждой начинает миссис Бакстер, — «кое-что на «Т». А мистер Бакстер орет: «Господи, Мойра, дай мне минуту покоя, будь добра». «А мы так и не узнаем, что же это такое на «Т»? Может, Тезей?» И как раз сейчас он шагает по полю под ослепительным загородным солнцем, дабы возвестить, что час нашей свадьбы близок. Примечание. Уильям Шекспир, «Сон в летнюю ночь», акт 1, сцена 1, перевод Лозинского. Конец примечания. «Ой, они начинают!» — взволнованно вскрикивает миссис Бакстер. «Пойду Одри позову». Зрелище петля. Но в данном случае петля на горле зрителя. И я опущу умозрительную завесу над сном в летнюю ночь в исполнении лидских актеров. Примечание. Уильям Шекспир. Гамлет. Акт 2. Сцена 2. Перевод Лозинского. Конец примечания. Комично там, где место лирике, уныло там, где задуман комизм. Волшебства ни капли. Мистер Примул играл мотка и не изобразил бы персонажа механичнее и грубее, если б репетировал до страшного суда. А девушка, прикинувшаяся Титанией, Дженнис Ричардсон с почтам-то на Ясеневой, толстуха с голосом, как у сверчка. Хотя кто его знает? Может, все эльфы таковы? Дебби возвращается домой посеревшая, и поначалу я решаю, что это из-за ее чудовищной игры. Могла бы сразу отдать роль суфлеру, но за кружкой солодового молока она шепчет мне: «Лес». «Лес? Лес, лес», — повторяет она, словно Эдгар По чится сочинить стихотворение. «В пьесе», — шипит она, — «во сне когда-то там». «Так, я само терпение. Моя это, как ее. А, персонаж? Ну да. Мой персонаж, она же теряется в лесу. Тысячу деревьев героически сыграла леди Дуб». «Так», — Дебби озирается, странно кривясь, облечь мысль в слова ей, похоже, нелегко. «Что такое?» Она отвечает тихо-тихо. «Я еле слышу. Я была в лесу по-настоящему. Я, дьявол его дери, заблудилась в огромном лесу. Часами бродила», — прибавляет она и плачет. По-моему, она перегрелась на солнце. Рассказать ей о проулках, закоулках и переулках времени, пожалуй, не стоит. «Может, тебе к психиатру сходить?» — мягко предлагаю я, и она в ужасе улепетывает из кухни. «Ну вот, мы обе помешались, как чаевничающие безумные шляпники. Поздно уже. Канун Иванова дня почти уступил Иванову дню. В доме даже мышки заснули. Я в кухне наливаю воду из-под крана. В Ардене вода из-под крана всегда солоновата, будто в баке что-то неторопливо гниет. От кухни такое впечатление, словно кто-то отсюда только что вышел. Я стою на заднем крыльце, пью воду, кожа горячо от жара, впитанного в саду миссис Бакстер. От земли поднимается тепло, горькой зеленью пахнет крапива. Тоненькая кожурка желтой луны серпом прорезала небо, и на нижнем роге алмазную серегою у чернокожей ночи на щеке повисла звезда. Примечание. Уильям Шекспир, «Ромео и Джульетта», акт 1, сцена 5, перевод Сороки. Конец примечания. Мне не хватает мамы. Боль по имени Элайза всплывает из ниоткуда, стискивает сердце, и я опять сирота. Вот как она действует. Я перехожу дорогу, жду автобус, стою в магазине, и вдруг, не пойми отчего, мне так отчаянно хочется к маме, что слезы душат. Где она? Почему не приходит? Часы на Лидской церкви отбивают ведьмовской час. Карр! На Леди Дуб шуршат листья и перья. Под ногами незримо роются кроты, извиваются черви, в океане тьмы порскают летучие мыши. В далекой дали воет собака, и что-то шевелится. Черный силуэт шагает через поле. У него нет головы, честное-пречестное. Но потом я вглядываюсь, а силуэт уже исчез.